Глава 24, в которой Кикимора задерживает опасного преступника, а домовой спасает детей. «Ух ты, мамочки родные!» – визжала от восторга Кикимора, катаясь на каруселях. «Ой, я упаду, слечу отсюда! Ой, я разобьюсь, косточек не соберу!» – надрывалась она, а карусель крутилась все быстрее и быстрее, набирая скорость. У ошалевшей от восторга нечисти глаза были как блюдца. Такого они ни разу в жизни не испытывали, и им это новое ощущение очень нравилось. «Ой, как дух захватывает!» – прокричал рядом сидящему водяному леший. «Я когда в прошлом году с березы упал, и то не так страшно было, хотя тоже долго летел с самой верхушки!» – продолжал болтать леший. «Это почище, чем в ступе летать!» – визжала Баба-Яга. «Надо нам у себя в лесу такую же вертушку построить и кататься каждый день!» «Ты и так в ступе каждый день летаешь, а я в болоте сижу, там знаешь как скучно!» – провякала обиженно Кикимора. «А ты на лягушках катайся!» – предложил домовой. «А ты чего у себя дома на тараканах не катаешься?» Съехидничала Кикимора. «Взял бы запряг их в тележку и катался бы по комнате!» Вокруг них было полно детей, которые визжали и кричали от восторга. Во все стороны летели туфли и сандалии, они слетали с детских ножек и летели в разные стороны. Один сандалий угодил лешему прямо в лоб. «Эй, что это за шуточки такие?» – закричал он, потирая ушибленное место. «Кто-то ударил меня по лбу!» – пояснил он товарищам. «Подумаешь, по лбу ему ударили!» – засмеялась Кикимора. «У тебя лоб крепкий, как грецкий орех, его ничем не прошибешь!» А тем временем, пока нечистая сила каталась на каруселях, милиционеры вместе с помощниками директора сидели неподалеку в густых зеленых кустах и следили за всем происходящим. «Преступники наверняка где-то здесь. Вероятно, что они затерялись в толпе родителей и детей. Вероятно, что сейчас они приступят к последнему пункту своего коварного плана», – шепотом произнес майор Фуражкин. «А что они будут делать?» – также шепотом спросил старший лейтенант Хваталкин у своего шефа. «Если судить по их плану, то они хотят испортить карусель», – ответил ему лейтенант Пряшкин. «Какой у вас план действий?» – спросил у главного милиционера Силантий Афиногенович. «Как только жулики рассекретят себя и начнут портить карусель, мы все по моей команде выбегаем из укрытия, окружаем преступников и хватаем их», — пояснил майор Фуражкин. «Хватать я очень люблю», — прошептал старший лейтенант Хваталкин. «А я задерживать люблю», — вставил лейтенант Задержалкин. «А когда доставим их в участок, я протокол задержания составлю», — встрял в разговор капитан Протоколкин. Поднес к губам палец майор Фуражкин. «Не отвлекайтесь, а то мы пропустим преступников». А тетушка Манефа и ее племянник стояли неподалеку и ни о чем не подозревая разговаривали. Весь белый от порошка проныра стоял с опущенной головой и слушал, что ему втолковывала его рыжая толстая тетка. «Из-за тебя, болван, мы провалили важнейшую часть моего плана!» Шипела, как змея, злая Манефа. «У тебя есть шанс оправдать оказанное тебе доверие!» «Что я должен для этого сделать?» Преданно смотря на тетю, спросил Проныра. «Ты должен для этого пойти и сломать карусель, на которой катаются эти мерзкие дети, потому что я не могу слышать их смех! Я хочу слышать, как они плачут и ревут! Тогда я буду счастлива и довольна!» Властно пробасила Манефа. «Но я тоже не буду сидеть сложа руки. Я пойду и еще как-нибудь нагажу этим маленьким негодяйчикам. А потом мы сразу побежим на вокзал и смотаемся из этого жуткого города, в котором так много детей». Тетушка и Проныра разбежались в разные стороны. Им не терпелось напакостить. Ведь все предыдущие старания оказались напрасными. «А я хочу еще разок прокатиться на этих каруселях», — заскулила жалобно Кикимора. «Мне очень понравилось». «Ладно, иди занимай очередь в кассу за билетами», — разрешила Баба-Яга. А Проныра тем временем незаметно подкрался к прибору, с помощью которого и крутились карусели. Он достал из кармана отвертку и начал ковыряться и что-то там отламывать. Из прибора посыпались искры, раздался небольшой взрыв и повалил черный дым. Карусель сделала по инерции еще один круг и замерла, как вкопанная вместе с детьми на самом верху. Тут же раздался детский плач и возмущенные крики взрослых. «Вот он, преступник!» — закричал майор Фуражкин. — «Хватайте его, ребята!» — скомандовал он, и все милиционеры разом выскочили из укрытия и начали окружать карусель. Началась невообразимая паника. Крики, вопли, из испорченного прибора валит дым, полный переполох и неразбериха. «Где преступник?» — метались милиционеры в толпе, не зная, кого хватать и арестовывать. Увидев такое количество милиционеров, Проныра страшно струсил и, пригнувшись к земле, начал удирать подальше от места преступления. «Вот он! Вот он!» — заорала, как безумная Кикимора болотная. «Я видела! Это он испортил карусель! Я рядом стояла! Я все видела!» Кикимора в два прыжка догнала удирающего Проныру и вцепилась мертвой хваткой в его длинную ногу. «Караул! Убивают! Грызут живьем!» Истошно орал и пытался бежать дальше Проныра, но Кикимора болотная его крепко держала. Она вцепилась зубами ему в ногу и не отпускала его. «Да цепишь ты!» Отпихивал ее свободной ногой Проныра, но у него ничего не получалось. Через секунду к нему подбежали сразу 5 милиционеров и схватили вырывающегося Проныру за шкирку. «Тетушка Манефа, спасите меня!» Кричал и плакал Проныра. «Так, вы его видите в милицию?» Приказал он Пряшкину, Протоколкину и двум помощникам директора с газировального завода. «А вы, Задержалкин и Хваталкин, бегите и задержите эту тетку, пока она других бед не натворила», — приказал майор Фуражкин. А карусель так и осталась стоять сломанная. Маленькие дети не могли спуститься на землю, так как они находились высоко над землей. Дети горько плакали. Плакали и их родители, но ничего поделать не могли. «Бедные детишки, как же они теперь слезут с каруселей?» Тяжело вздохнул Водяной. «Неужели им никто не сможет помочь?» «Одну минуточку», — сказал вдруг Домовой. «Может быть, я смогу починить сломанную карусель? Ведь и я немного разбираюсь в технике. Меня мой друг лифтовой научил». Домовой скинул свою курточку и достал из кармана какие-то инструменты. Затем подошел к испорченному прибору и начал там ковыряться. Все напряженно следили за его действиями. Он звенел инструментами, что-то прикручивал, что-то отматывал, пыхтел и сопел. И вдруг что-то щелкнуло, и карусель снова заработала. Домовой нажал какой-то рычаг, и карусель начала медленно опускаться на землю. Уже через минуту счастливые родители прижимали к себе своих любимых детишек. «Спасибо вам большое, вы спасли наших детей!» – сказала одна худенькая мама домовому. Возле него стояла целая толпа родителей и благодарила его. Кто-то тряс ему руку, кто-то хлопал по плечу, а кто-то целовал его в небритую щеку. Домовой не ожидал такого и очень смущался от всего этого. «А я преступника задержала», — начала хвалиться подбежавшая Кикимора. «Если бы не я, его бы ни за что бы не поймали. А я одна его поймала и покусала хорошенько. Не будет в другой раз карусель портить. Ну ты даешь, Кикимора, не ожидал от тебя. Восхищенно произнес Водяной. Правда, я молодец, настоящая героиня. Хвасталась Кикимора, вертясь во все стороны. Ты действительно молодец, что помогла задержать этого долговязого. Похвалила ее Баба-Яга. А где же Леший? Никто из вас его не видел? Удивленно спросила старушка, оглядываясь по сторонам.